Первый лед. Черт бы побрал эту качку. На такой скорлупке, как наш Дежнев, даже несчастные 6 баллов могут лишить человека чувства юмора. Разве это качка? На лице Перышкина не было и тени сочувствия. Ты бы сходил, Георгич, на торпедном катере, забыл бы, как маму зовут. Адмирал Нельсон. Лыков назидательно рассказывает 100 раз слышанную мною историю о том, что знаменитый флотоводец всю жизнь страдал морской болезнью и в шторма обливал в мешочек, который держал наготове вестовой. Как ни странно, мне становится от этого легче. А когда я вспоминаю, что творилось ночью с Баландиным, то и вовсе приободряюсь. Такова особенность нашей психики. Испытывать тайное удовлетворение от сознания того, что кому-то хуже, чем тебе. С точки зрения высокой морали, конечно, это выглядит сомнительно, но пусть в меня бросит камень тот, кто этого не испытывал. Второй день нас треплет шторм. Не таком, о каком мечтают Чернышов, Корсаков и им подобные одержимые. Но все-таки шторм. А не такой, потому что температура воздуха лишь 2 градуса ниже нуля, и лед почти не нарастает. «Вот так бы и всю дорогу», — откровенно мечтает Лыков. «А Федя?» Перышкин охотно соглашается и добавляет несколько крепких слов в адрес ученых-психов, которые спят и видят поиграть с океаном в очко. 22 перебора ваших нет», — заключает он под одобрительный кивок Лыкова. Эти единомышленники так осмелели, потому что Чернышова и Корсакова в рулевой рубке нет. А меня можно не опасаться. Кто-то пустил слух, что корреспондент не трепло и свой парень. Честно говоря, я и в самом деле не трепло. И такой слух меня вполне устраивает. Кажется, я единственный на судне человек, с которым откровенничают и начальство, и матросы. Например, я знаю, что полчаса назад Корсаков вдрызг разругался с Чернышовым после того, как пригласил меня в свой салон расширить сосуды. Открыл холодильник и обнаружил исчезновение 2 бутылок коньяка. Для виду Корсаков порылся в рундуке, заглянул в тумбочку и даже пошарил под диваном. Зря тратил время. Можно найти украденные деньги, унесенную другом под полой книгу, но никогда и никто еще не находил пропавшее спиртное. Я нисколько не сомневался, что упомянутые Чернышовым 2 бутылки принадлежали именно Корсакову, поскольку матросы коньяк не покупают. Пустая трата денег, пижонство, водка такой же крепости. Приглашенный на объяснение Чернышов страшно расстроился. «Ай-яй-яй!» — он подсокал языком. «Так это был ваш коньяк, Виктор Сергеевич? Кто бы мог подумать?» «Вы прекрасно понимаете, что в моем холодильнике мог находиться только мой коньяк». Чернышов хлопнул себя поляшком. «А ведь и в самом деле, вот что значит ученый человек, логика-то какая!» «Ай-яй, какая беда! Ладно, не огорчайся, Виктор Сергеевич. Раз я тебя не предупреждал, что спиртное на борту запрещено, 25% премии снимать не буду. А знаешь, какие это деньжище? На 10 корзин цветов для прекрасного пола хватит. Попрошу мне не тыкать. Неужели я так забылся?» Чернышов скорчил до чрезвычайности огорченную гримасу. «Это от качки, Виктор Сергеевич, от качки. Мозг, понимаете, тупеет. Мозги сбиваются на бекрень. Я вам расскажу занятнейшие эпизоды, связанные с качкой. Хотите чашечку чая?» Видя, что Корсаков готов взорваться, я тактично удалился. Начальство предпочитает ссориться без свидетелей. Впрочем, вскоре они явились вместе, как ни в чем не бывало. Корсаков достаточно благоразумен, чтобы не ставить под удар экспедицию из-за пустяков. На мостике пока ничего интересного не происходило. Я спустился в твиндек проведать Баландина. Но благому намерению не дано было свершиться. Из каюты гидрологов доносился смех, и чем развлекать страдальца, я эгоистично решился развлечься сам. Ерофеев читал вслух Зощенко, а Кудрейка, лежа на койке, обессиленно скулил. «В соседней каюте человек смертные муки принимает, а вы...» — упрекнул я. «Жив будет!» — вытирая слезы, отмахнулся Ерофеев. «Нет, слушайте. А тут какой-то дядя ввязался. Дай, — говорит, — я докушаю. И докушал, сволочь, за мои-то деньги. А в этом сейчас найду, вот». Тогда вдруг появился Фенечкин брат. Он почти ничего не говорит и только ногами выпихивает лишних обитателей из комнаты. Ногами из комнаты! Зощенко — из самых моих любимых писателей. Я знаю его почти наизусть. Но приятели хохотали так самозабвенно, что я охотно к ним присоединился. Успокоившись, Ерофеев закрыл книгу и бережно ее погладил. «Перед отъездом у соседа выменял на моржовый клык», — похвастался он. «Сколько ни перечитываю, все нахожу новые строчки. Признайтесь, Паша, завидно, что не сочините такого?» «Нисколько. Завидовать можно равному, а Зощенко велик и недосягаем». «Если так, почему у него было столько недоброжелателей? И именно поэтому. Попробуйте Митя назвать хоть одного великого человека, у которого их не было. Перефразирую, не помню кого. Зависть и недоброжелательство — это тень, которую отбрасывает великий человек, где бы он ни появился». «Слышал, Олесь?» — строго спросил Ерофеев. «Теперь понятно, почему ты мне летом завидовал». «Единственную путевку в Пицунду на отдел разыгрывали», — пояснил Кудрейко. «Ему, негодяю, досталось». «Мне эти ребята нравятся. Я то и дело захожу в их каюту. Мы примерно одного возраста и быстро сошлись. Полярные гидрологи, они зимовали и в Арктике, и в Антарктиде, много всякого повидали и не без юмора рассказывают о своих приключениях. Даже Чернышов, который не очень-то скрывает скептическое отношение к своей научной части, и тот признал: этих бродяг льдом не удивишь». Дверь скрипнула, и в каюту просунулся Баландин. Его землистого цвета лицо было исполнено такого укора, что мы кощунственно не удержались от смеха. «Неужели в этом мире кто-то может смеяться?» — слабым голосом спросил он, стараясь удержать равновесие на уходящем из-под ног полу. «Садитесь, пожалуйста». Ерофеев встал, предусмотрительно пододвинул тяжелый, не меньше пуда весом, стул. «Чем можем помочь?» «Если вы уж так добры...» Баландин не сел, а рухнул на стул. «Я готов продиктовать свое завещание». «Пройдет, не обращайте внимания», — с максимальной отзывчивостью сказал Ерофеев. «В свой первый шторм я тоже за борт хотел бросаться, а теперь даже не замечаю». «Почему тоже?» — возразил Баландин. «Лично я нисколько не желаю туда бросаться, поскольку не умею плавать. Куда охотнее я бы сейчас бросился, причем с безрассудной отвагой, на тахту в своей квартире». «Я тоже способен на такой героизм», — признался Ерофеев. «Да, вы же были на мостике, Паша. Как там наверху?» «Все то же. Теплыня одна слякоть. Соскучились по льду?» «Пусть по нему медведь скучает», — Кудрейко зевнул. «Чертова качка так и тянет на боковую». «Уж лучше пурга. Правда, Илья Михайлович?» «Олесь шутит», — сказал Ерофеев. «Лучше всего штиль, солнышко и парное Черное море. Про пургу хорошо читать в книжке, когда загораешь на согретой гальке с голым пузом». «Что говорит этот оторванный от жизни фантаст?» Баландин подергал себя за огромные уши. «Штиль, пляж, солнце. Разве такое бывает?» «Бывает, Илья Михайлович», — заверил Ерофеев. «Я слышал об этом от вполне достойных доверия людей. Олесь», — доверительно спросил Баландин, — «Ваш друг, случайно, не с приветом?» Кудрейка засмеялся. «И еще с каким?» «Лет 5 назад нас высадили на точку в 300 километрах от полюса. И мы несколько дней жили вдвоем в палатке. Просыпаюсь однажды и не верю своим ушам. Играет музыка, и Митя с кем-то беседует. Прилетели за нами, что ли?» «Выползаю из палатки, вижу. У полыньи с транзистором сидит Митя и душевно излагает нерпе, что если она не хочет до старости остаться необразованной дурой, пусть почаще приплывает и слушает музыку. А уж он, Митя, берется обучить ее нотам». Но только он проревел «до-ре-ми», как нерпа скисла и ушла под воду. Утонула, наверное. «Вранье», — с достоинством возразил Ерофеев. «Во-первых, я допелся до ля. А во-вторых, ей просто не внушал доверия этот обросший щетиной дикарь. Она сама потом мне об этом сказала». Глаза Баландина понемногу принимали осмысленное выражение. «По-моему, качка уменьшилась», — нерешительно предположил он. «Вы просто к ней привыкаете», — обнадежил Кудрейка. «Скоро еще и волчий аппетит появится. Вот увидите». Баландин замер, прислушиваясь к своим ощущениям. «А мне и в самом деле хочется чего-нибудь съесть», — удивленно сообщил он. «Удобно ли до обеда зайти на камбуз?» Мы переглянулись. Весь экипаж уже судачил о том, что Григорьевна раз 5 забегала к жирафу. Так в первый же день прозвали Баландина. С геркулесовой кашей и сухариками. А Перышкин утверждал, что лично своими ушами слышал: «Ты покушай, покушай, зайчик мой бедненький». Ему не очень верили, но факт оставался фактом. Григорьевна взяла именно Баландина, а не Корсакова, под личное покровительство. «По-моему, удобно», — с лицемерной озабоченностью сказал я. «Любовь Григорьевна вроде бы человек не злой, не прогонит. Вы только скажите ей, что 2 дня не ели». Кудрейка отвернулся и тихо заскулил. «А потом, Илья Михайлович, — заторопился я, — приходите на палубу, посмотрим на вашу эмаль». «Чего там смотреть, ее давным-давно смыло», — ущипнув Кудрейка за ногу, сказал Ерофеев. Баландин выпрямился. «Митя, не шутите над святыми вещами. Моя эмаль вечна». «А порошок?» — ехидно спросил Ерофеев. «Экспериментатор имеет право на неудачу. Даже у Хэмфри Дэви 100 опытов 99 не получались. Но я вам, маловеры, докажу, что противостоять льду может только химия». «Где же все-таки порошок?» — мстительно напомнил Ерофеев. «Его Митя смыло в море», — уныло признался Баландин. «Я взял его слишком мало, всего 1 тонну». Вчера Баландина постигло первое и обидное поражение. Несколько лет назад он изобрел белого цвета порошок, который отлично проявил себя в аэропортах, препятствуя льдообразованию на взлетно-посадочной полосе. Он был довольно тяжелым, и дождь с ветром его не разносили. Несмотря на откровенное недоверие скептика Чернышова, Баландин возлагал на порошок большие надежды. И когда вчера слегка подморозило, то велел рассыпать его по носовой части судна. Первой же хорошей волной 0,5 тонны порошка смыло в море. Вторые 0,5 тонны постигла та же участь, и престижу Баландина был нанесен значительный ущерб, отчего, как мне казалось, он страдал куда сильнее, чем от качки. Но главную ставку он сделал на эмаль, которой покрыли часть палубы и надстроек, и которая, по убеждению Баландина, должна препятствовать нарастанию льда. Словом, профессор жаждал реванша, и не было на судне человека, который не желал бы ему успеха. В каюту заглянул матрос. «Капитан приглашает на мостик». Никита Кутейкин выключил секундомер. 2-3 забрызгивания в минуту. «Температура воздуха?» — спросил Корсаков, заполняя журнал. -4,6 градуса. «Запишите. Курсовой угол к фронту волны 10 градусов», — продиктовал Кудрейка. Ветер — 7 баллов, волнение моря — 6. С понижением температуры началось обледенение. Семен Дежнев носом зарывался в море, и на палубу надстройки обрушивались мириады брызг. Качало на мостике значительно сильнее, чем в твиндеке, но в каюте без иллюминаторов качка изнуряла больше, а наверху, как нынче любят говорить, мозг получал все-таки какую-то информацию. Временами волна, разлетаясь, силой била в окна рулевой рубки, и я инстинктивно отшатывался, вызывая усмешки Лыкова. «Алексей Архипович, меняйте курс», — попросил Корсаков. «Прямо на ветер». По команде капитана Перышкин крутанул штурвал. «Никита, секундомер». В море зимой я никогда не был. Неприглядное зрелище. Все вокруг тебя серое и мрачное, и повисшие над морем тучи, и пелена над горизонтом, и холодные волны, налетавшие на маленький кораблик, как цепные псы. Я поежился. Хлестнувшей волной, с головы до ног окатило Ерофеева и Птаху, которые, прикрепившись карабинами к штормовому линю, брали пробы с образовавшегося льда. «Четыре забрызгивания», — доложил Никита. «Здорово их». Я кивнул на людей на палубе. «Работенка по большому блату». «Павел Георгиевич, прошу не мешать», — резко выговорил Корсаков. «Никита, повторить замер». «Есть повторить». Никита прильнул к замерзшему окну, на котором бешено вертелся дворник. «Четыре забрызгивания». Мне уже было известно, что обледенение, возникающее от брызг морской воды, самое частое и опасное. Но пока что мы имели дело с начальной стадией. На палубе образовался ледяной панцирь. При этой стадии можно спокойно работать и даже рассказывать анекдоты. «Попробуем курс под углом 90 градусов к направлению ветра», — предложил Корсаков. «Не возражаете, Алексей Архипович?» «Лагом к волне, креста на вас нет», — пробурчал Лыков. Волны с силой ударили по левому борту. «Число забрызгиваний ноль», — сообщил Никита. «Вы правы», — кивнул Корсаков Чернышову. «При таком курсе забрызгивания прекращаются, и, следовательно, обледенение от брызг». «Только лагом к волне на нашей посудине штормовать не рекомендуется», — сказал Чернышов. «Так что особой ценности данное наблюдение не имеет». «Ну, сколько?» Вопрос был адресован Ерофееву и Птахе. Они ввалились на мостик в штормовых рыбацких костюмах, с которых стекали тяжелые капли. «Живые озонаторы, морем запахло», — принюхиваясь с удовольствием, сказал Баландин. «Купальный сезон открыт», — бодро откликнулся Ерофеев. «Лед нарастает медленно, около тонны в час». «Сколько и где?» — спросил Корсаков. Ерофеев доложил толщину ледового покрова в различных точках и отметил, что в местах, покрытых эмалью, лед нарастает слабее. Пока что этот процесс, однако, выражен не очень ясно. Нужно подождать с выводами до сильного обледенения. «Если погода не изменится», — сказал Корсаков, внося цифры в журнал, «за сутки можем набрать тонн 20». «На каком этапе начнем околку, Алексей Архипович?» «А не на каком», — пробормотал Чернышов, поглядывая на море. «Простите, не понял. И понимать нечего». «Ежели синоптик не наврал, циклон уходит на норд-ост. Не догоним. Часа через три выйдем из зоны обледенения». «Было бы чего догонять», — весело подал голос Перышкин. И, спохватившись, торопливо проговорил. «Молчу, Алексей Архипович, молчу». «Рулевой матрос должен быть немым», — рявкнул Чернышов. «Только повторять команду, как робот». «На первый раз оставляю без компота». «Есть остаться без компота», — ухмыльнулся Перышкин и, сделанной обидой в голосе, бросил. «В тропиках нам сухое вино выдавали, а здесь последнего компота лишают». «Без двух компотов», — прорычал Чернышов и великодушно добавил. «Условно».